Глава 18. Рассказ Эллисон. Первое. В первые недели после первого столкновения Вокса с машинами гипотетиков я часто ловила себя на том, что тихонько повторяю свое имя Эллисон Пирл, Эллисон Пирл, прислушиваюсь к этим слогам, звукам, смакую их в гортани и на языке. Когда я еще была Эллисон, мне попалась книга про человеческий мозг, и я прочла ее запоем. Из нее я узнала про нейронную пластичность, то есть про способность мозга к перестройке под влиянием окружающих изменений. Это свойство мозга и позволило мне быть Эллисон Пирл. Оно же сделало возможным присоединение живого мозга к лимбическому имплантату. У мозга огромная способность к адаптации. Вот в чем все дело. Услышав от турка, что он вызвался вставить себе имплантат, я изобразила удивление. На самом деле это с самого начала было ключевым элементом нашего плана. Но, помня о скрытых датчиках сети, я обязана была почувствовать себя преданной, вступить с ним в спор. Так и было. Я спорила с ним, рыдала. Все очень убедительно разыграла. Убедительно, потому что на 90% искренне. Я не сомневалась в его храбрости. Но совершенно безупречных планов не бывает. Меня заранее пугало, каким он может стать. Чего только не случается. Справедливо записала однажды в своем дневнике настоящая Эллисон. Да чего ж верные слова. Вот пример. В тот самый день, когда турку вставляли узел, может, как раз тогда, когда его вкатили в операционную, меня навестил Айзек Двали, и ему не составило никакого труда разоблачить мои тайные намерения. Я знала из выпусков новостей, что Айзек поправляется поразительными темпами. Теперь за его успехами следил, затаив дыхание, весь Вокс-кор. Он оставил далеко позади турка, сделавшись именно тем, кем по замыслу основателей города должен был стать кто-то из посвященных — живым мостиком-гипотетиком. Это позволяло сохранить веру в осуществимость завещанного городу торжества над всеми врагами. Без Айзека Вокс остался бы сборищем фанатиков, оказавшихся из-за своей чудаковатой веры на мертвой и смертельно опасной планете. С Айзеком можно было продолжать мнить себя пионерами, авангардом всего человечества. Уже через считанные дни после трагедии на земле Уилкса к Айзеку вернулась способность бегло изъясняться по-английски. Его двигательные навыки настолько улучшились, что он уже мог ходить без посторонней помощи. Его хилое больное тело невероятно окрепло, а восстановленные участки черепа приобрели почти нормальный вид. Того истеричного, что-то каркающего существа, к которому недавно подводили турка, больше не было. Был обновленный, ладный и непоседливый Айзек, который уже не нуждался в медицинском уходе, хоть и продолжал пока что жить в той палате, где его вернули к жизни. Ученые и менеджеры наперебой брали у него интервью в прямом эфире, заискивая перед ним и выслушивая его туманные словеса. Он восхвалял решительность и упорство Вокса, восхищался мудростью пророчеств, легших в основу его идеологии. Вот уже несколько дней он разгуливал по городу как турист, осаждаемый любопытными детьми, чьи не менее любопытные родители были сдержаннее и не донимали его расспросами. Я следила за всем этим по новостям. Вокс все более погружался в безумие, и постыдное поклонение Айзеку Двали было новым симптомом этого. Я готовилась к новым проявлениям коллективного сумасшествия. «Жди неожиданностей», — писала в своем дневнике Элисон. Не оригинально, зато всегда к месту. Но при всей своей готовности к сюрпризам я буквально лишилась дара речи, когда в моих дверях появился Айзек. Бледный, как поганка, ясноокой, как дитя, улыбающийся до ушей, с восхитительным обращением «Элисон» вместо «Трея» на устах. Я его, конечно, побаивалась. Я не знала, чего ему надо, и меня напугало, что своим приходом ко мне он привлечет ко мне ненужное внимание, и уже наверняка привлек. Где-то поблизости притаились те, кто не упускал его из виду. Скрытые глаза Вокса сфокусировались на нем, скрытые уши напрягли слух. Но он сказал только: «Можно войти?» И когда я молча кивнула, он плотно затворил за собой дверь. Мне хватило храбрости предложить ему сесть, но он остался стоять. «Я ненадолго». Он заговорил по-английски. На моем родном языке, напомнила я себе. Под всем налетом новизны в нем еще теплился тот Айзек Двали, которым он был когда-то. Мальчик, воспитанный в экваторианской пустыне людьми, стремившимися к контакту с гипотетиками почти так же страстно, как и обитатели Вокса. Он походил на меня и на турка своим смятением, неполнотой души, и при этом был, пускай потенциально, очень опасен. Помимо его бледности, поражали его глаза, взгляд, прожигающий насквозь. Когда он посмотрел на меня, моей первой реакцией было заморгать. Он сказал, что его не надо бояться. Я в ответ пролепетала: «Легко сказать». «Ты навещала меня, когда я был болен», — сказал он. «Вы меня помните?» Он с улыбкой кивнул. «С тех пор я многое о тебе узнал». «Обо мне?» «По сети. Я знаю, кто ты. Думаю, нам полезно побеседовать. Я не причиню тебе вреда и никому не расскажу про ваш план бегства». Много месяцев я тренировала в себе мастерство оставаться непроницаемой, чтобы сохранить один единственный нехитрый секрет. Теперь, когда все мои усилия пошли прахом, я была так потрясена, что не могла шелохнуться. «Нас никто не слышит», — подбодрил он меня. «Ошибаетесь», — выдавила я. От его улыбочки можно было свихнуться. «Датчики сети в этой комнате отключены. Пока я не уйду, они не включатся». «Вы такой всесильный?» «Благодаря тому, что в меня вшили хирурги, я могу воздействовать на сеть даже на корифея». «Неужели это правда?» Корифей был совокупностью вокского коллектива, его властелином, обобщением всех процессоров вокс-кора. Даже ядерный удар смог заглушить его только на короткое время. Мне до сих пор не приходило в голову, что на корифея можно воздействовать. Но и Айзек Двали тоже был уникумом. Он был с рождения пронизан биотехнологией гипотетиков. Нейронный имплантат не был просто довеском к его мозгу. Мозг заново нарастили вокруг имплантата. «Правда?» «Правда», — подтвердил он мою невысказанную мысль. «Сейчас ты можешь говорить настолько свободно, насколько захочешь». У меня отчаянно колотилось сердце. Раз Айзеку известен наш план, раз он заявил об этом вслух, мне оставалось одно — надеяться на правдивость его слов. «Вы умеете отключать датчики?» «Либо отключать, либо делать так, чтобы принятая ими информация осталась нерасшифрованной». «Но раз вам уже известно о вашем побеге», — закончил он за меня, и я снова вздрогнула. «Вы поступили очень умно, позаботившись о секретности. Пульс, дыхание, следы кортизола в вашем поте и моче — все эти показатели уже несколько недель на повышенном уровне, но это неотличимо от эмоционального стресса. Стохастические и эвристические индикаторы, что вы говорили и делали, и чего не делали и не говорили, обрабатываются корифеем гораздо дольше. Но рано или поздно вас все равно вывели бы на чистую воду. Снова его улыбка Будды. Если бы не мое вмешательство. Я сделала глубокий вдох и спросила, как вы узнали? Корифей уже начал делать выводы, а я их экстраполировал. Детали мне еще не ясны, но я догадываюсь, что вы намерены угнать летательный аппарат и попасть через арку в экваторию. «Почти угадали», — прошептала я. «Надеюсь, это удастся». «Выходит, вы хотите улететь с нами?» Его улыбка погасла. «Это невозможно. При моем восстановлении некоторые важные функции моей высшей нервной деятельности были переданы удаленным процессором сети. В этом теле находится только моя часть. Понимаешь, что это значит?» «Кому, как не тебе, понимать, что такое раздвоение личности?» «Действительно, я не могу бежать с вами, но я могу помочь». «Как?» «Турк не сможет управлять судном, пока его узел не позволит ему завладеть приборами управления. Но когда узел полностью приживется, у него может пропасть желание бежать. Надеюсь, ты понимаешь, насколько крохотно окно возможностей?» «Конечно, но...» «Сейчас турк выбирает между бегством и рабством. Но как только его мозг окажется под влиянием узла, выбор станет для него другим, между бегством и прощением». «Прощением за что?» — хотела спросить я, но промолчала. «Я смогу тебя предупредить, когда он приблизится к этому рубежу. В критический момент я отвлеку внимание корифея. Подробности мы обсудим позже. Пока что вам просто надо знать, что у вас есть друг и союзник. Надеюсь, вы будете относиться ко мне именно так». Его можно было принять за развитого не по годам ребенка, нуждающегося в любви. Поэтому я почти перестала его бояться. Но когда он встал и шагнул к двери, я запаниковала. «Подождите. Наблюдение сети в этой комнате теперь будет постоянно отключено?» «Нет. Мне очень жаль, но я не всемогущ. В мое отсутствие вы должны помнить, что сеть вас подслушивает». Я заставила себя подойти к нему вплотную. Правая сторона его лица была розовой, как ракушка, и совсем без пор. Несовершенство, порожденное излишним совершенством. Его глаза сияли. «Можно еще один вопрос?» «Какой?» «Знаете, как вас называют?» «Не совсем понимаю, о чем ты». «Ну, согласно пророчествам, вы способны говорить с гипотетиками». «А вы способны?» «Нет», — ответил он. «Пока еще нет». Не прошло и часа, как ко мне явился крайне взволнованный Оскар. Он знал о визите Айзека и сходил с ума от любопытства, чего тот мне наговорил. Сеть не могла удовлетворить его нетерпение, и он потребовал объяснений у меня. Я достаточно хорошо знала Оскара еще по тем временам, когда была Трей и проходила обучение как связная. Оскар никогда не сомневался в безупречности своей работы и в благородстве ее целей. Есть на Воксе поговорка: «Он взлетает и падает вместе с волной». Так говорят о том, кто свято предан своему долгу перед Вокскором. Оскар был именно таким. И вдруг его душевное спокойствие оказалось нарушено. Решение Айзека встретиться наедине с отступницей, отвергающей узел, более того, отключить на этой встрече обычное наблюдение, поколебало само его представление о миропорядке. Я объяснила, что Айзеку захотелось вспомнить 21 век. Чтобы узнать все, что знаешь о прошлом ты, ему не обязательно с тобой встречаться. А вдруг ему интересна я сама? Вдруг его потянуло поболтать по-английски? Что интересного может быть для такого, как он, в разговорах с тобой, пусть даже по-английски? Это было уже оскорблением, и я в ответ использовала выражение, которое было, возможно, незнакомо Оскару. «Да пошел ты!» — крикнула я и захлопнула дверь.